Пока Дюран ведет меня под руку в кабину грузовика, он шепчет мне на ухо три слова: «Ничего не говори». И только когда мы оказались перед дверью кабины, он снова начинает говорить, и то очень тихим голосом. «Не спорь с Готшальком, еще рано. Если ты замечаешь что-то, проглоти это и не говори ничего». «Это нелегко». «А я и не говорю, что это легко. Просто делай это, и все». «Ты снова со мной на «ты»?» «Что ты имеешь в виду?» «Чуть раньше ты называл меня отец Дэниелс». «Это для Готшалька. Я думаю, он ожидает, что швейцарская гвардия ведет себя учтиво по отношению к представителю высшего начальства Ватикана». «Высшее начальство? Я?» «Ты глава Святой Инквизиции». «Глава и единственный член». «Все равно». «Хорошо». Дюран изучает мое лицо. «Зрелище должно быть так себе». «Тебе не удалось поспать?» «Не очень, недолго. А вы как?» «Мы считаем, что лучше следовать местным обычаям». «То есть вы будете спать ночью и работать днем?» «Да». «Наверное, я тоже должен приспособиться?» «Это не обязательно, но было бы неплохо. Нам будет сложно привыкнуть к нашему нормальному ритму, когда приедем в Венецию». Дюран пристально смотрит мне в глаза, прежде чем едва слышно ответить: «Мы не едем в Венецию». Мне хочется спросить его, что это значит, но он открывает дверь, и мы входим в кабину, где собрались остальные члены нашей группы. Все сидят так, как будто это обычная передышка во время работы. Как будто со смертью несчастного Греппи в будничной жизни команды ничего не изменилось. Сержант Венцель методично точит лезвие своего охотничьего ножа. Егор Битко возится со своим бесполезным полевым радио. Марсель Диоп читает книгу, обернутую в зеленую ткань, а Карл Бун и вовсе зашивает носок. Не хватает лишь Адель. Я как раз собираюсь задать вопрос, когда Дюран подает мне знак взглядом, указывая на телекамеру за своей спиной. Она прикреплена к потолку и направлена прямо в тот угол кабины, где располагается наша группа. Капитан делает мне знак сесть на пол. Я присоединяюсь к солдатам. «У них нет микрофонов», — шепчет он. «Или, во всяком случае, мы их не нашли. А эта телекамера не способна передавать звук. Возможно, она и вовсе не работает, но мы не можем утверждать это с уверенностью. Веди себя, как обычно. Делай что-то, короче говоря. И в то же время говори. Но когда ты говоришь, лучше поворачивайся к камере спиной. А карлик – Калибан. Сверху он нас не услышит, если говорить в полголоса». «Это чем-то похоже на русский балет». «Возможно, но сделаем так, окей?» Потом он обращается к Венцелю, даже не повернув головы. «Как прошла твоя проверка, Поли?» Венцель наклоняет голову, так, чтобы укрыться от камеры. «Довольно-таки неплохо. Я обнаружил, где живут слуги. Позади этого чудовища не только кузов, но и что-то вроде поезда. За вагоном с церковью, как они это называют, есть еще один, где живут слуги Готшалька». «Сколько их?» «Не могу сказать точно, разве что предположить». «Ну?» «Человек 20, максимум 30». «Черт! Я видел примерно дюжину. Они не очень опасны. Это уроды, калеки и тому подобное. Среди них я заметил и парочку слепых». Я покачиваю головой. На самом деле они не слепые. Во всяком случае, не были такими от рождения. Их сделали такими. Они пристально смотрят на меня. «Что за извращенец этот Готшальк?» — рычит Венцель, на минуту теряя свое обычное самообладание. «Самой неприятной масти», — отвечает ему Бун. «Но даже его болезнь возможно вылечить, если иметь нужные средства». И он достает из кармана свой нож с лезвием, окрашенным в черный цвет. Кладет его на пол и раскручивает. Нож долго вращается, а затем останавливается, направленный на него. «Видали? Поворачивайся ко мне, гаденыш!» «Так хочет Бог», — шепчет Марсель Диоп. Его взгляд с самой смерти Греппи приобрел пугающую пристальность. Как будто он не присутствует при разговоре, а слушает голос в своей голове. Шум изнутри, который отвлекает его мысли от сегодняшнего дня, заставляет сконцентрироваться на чем-то другом. На том, что известно ему одному. «Скажи мне, Марсель, что это за книга, которую ты постоянно читаешь в последнее время? Я никогда раньше не видел, чтоб ты читал». «Ничего особенного». «Да ладно, дай посмотреть», — настаивает Бун. И поднимается, протягивая длинную руку к карману куртки Диопа, из которой торчит обложка книги. Капрал молниеносно блокирует движение руки Буна, а потом выкручивает ее медленно, но с силой. Глаза Буна широко распахиваются. «Эй, придурок, хватит! Ты мне руку сломаешь!» Но Диоп не ослабляет давление. Дюран дотрагивается до него, чтобы остановить. «Диоп, успокойся! Оставь его!» Он должен поклясться, что никогда больше не спросит об этой книге. «Обещаю тебе, кретин! А теперь отпусти меня!» «Недостаточно пообещать. Ты должен поклясться!» «Клянусь! Достаточно! Я клянусь тебе!» Дёб отпускает руку. На его плече явственно выдается каждый мускул. Как будто ничего не случилось, он снова принимается за чтение. Бун массирует запястье, вполголоса бронясь по-немецки. «Если мы можем вернуться к тому, о чем говорили, — продолжает Дюран, — то я бы хотел сообщить отцу Дэниелсу, почему я не доверяю Готшальку. Он сказал, что везет нас в Венецию, но грузовик движется на восток, к побережью. Так говорит компас. Когда я спросил Дэвида, по какой дороге мы едем, он мог бы объяснить, что мы движемся сюда, потому что дорога на север разрушена или опасна. Но он солгал мне. Он сказал, что мы едем на север и через несколько дней достигнем Венеции. Это означает одно из двух. Либо компас на грузовике сломан, либо этот сумасшедший нас обманывает», – произносит Бун. Венцель качает головой. «Компас на грузовике работает, я проверил. И потом, я уже был здесь когда-то. Это...» Он смотрит на капитана. Дюран кивает в знак согласия. «В этих краях есть храм Митры», – продолжает Венцель, – «святого архангела римского. Под городом есть пещерный лабиринт, состоящий из трех уровней. Там живет сообщество из 30 человек. Это самое крупное место почитания Митры. Что-то вроде святилища. Каждый страж Господа хотя бы раз в жизни должен совершить миссионерскую поездку в этот храм. Я когда-то был здесь, поэтому помню дорогу. Это она». «Тогда у нас остается только одно объяснение», — говорит Дюран. «Сейчас я спрашиваю себя вот о чем. Какого черта ему понадобилось врать нам?» Следует долгое молчание. Ни одно из объяснений, которые приходят в голову, не удовлетворительно. «И еще нужно сказать кое-что», — добавляет Венцель. «История наших джипов, оставленных в Урбино». «Я слушаю тебя», — улыбается Дюран. «Когда я тайно вышел, чтобы проследить, как расквартированы слуги, назовем их так». «Если ты хочешь что-то сказать, то говори», — перебил его капитан. «Я увидел что-то желтое, сверкнувшее за последним вагоном. Это был свет фар. Конечно, шел снег и было далеко, но я мог бы поручиться, что это была одна из наших машин. И бьюсь об заклад, что где одна, там и другая». «Очень хорошо. Отличная работа, Поли. Теперь осталось понять, почему он разрешил нам оставить при себе оружие». Венцель почесывает голову. «Я размышлял над этим, и мне пришли в голову две возможных причины. Ни одна мне не кажется правдоподобной». «Ну расскажи о них хотя бы». «Я вам расскажу о том, что кажется мне более вероятным. Этот сумасшедший нуждается в нас, в нашем военном потенциале. Он заставит нас оплатить билет путем участия в какой-нибудь из его сумасшедших авантюр. И правда, присоединиться к этим бронированным верзилам – это не бумажных змеев запускать». «О да. Проблема в том, что я не уверен, что после того, как мы им поможем, он отпустит нас. И еще менее вероятно, что он довезет нас до Венеции. Этот человек совершенно сумасшедший, но он не глуп. Он все понимает». «В каком смысле все?» – спрашивает Дюран, прищурившись. «Ой, да ладно вам, капитан. Проще говоря, он знает то, чего не знаем мы. Мы знаем, что он убийца. Женщина на дороге». «Может быть, это были черные твари?» «Нет. Эти... они бы ей ничего не сделали. Нет, это не они ее убили. И потом, среди мертвых в Торите-Тиберине, мы не видели даже следов монстров. Если не считать, конечно, монстрами людей. И следы этого безумного грузовика тоже были там. Не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. Готшальк гордится тем, что он делает. Он считает себя святым». «Да, возможно, и другие святые прежних времен вели себя примерно как он, а сейчас стоят в алтарях с нимбом и ангельским взором». «Скажи, Поли, вы поклялись ей в том, что отомстите за нее, и Готшальк это знает. Не знаю как, но он точно знает. Пусть даже он ведет себя как паинька, но будь я на вашем месте, я бы не поворачивался к нему спиной». «Я запомню твой совет». «Хорошо, сержант Венцель высказал свое мнение. Кто-нибудь еще хочет высказаться?» Бун кивает. Он немного мешкает перед тем, как заговорить. Вздыхает. Хорошо. Я вам расскажу, что я думаю. Я говорил вам о том, что я видел в подземелье в руинах Остии. Надпись на стене. Это было по-гречески. Какой-то образованный, утонченный грек. Его почерк говорил о хорошей выучке, но он едва находил в себе силы, чтобы легонько нацарапать буквы на штукатурке стены в камере. Я уже говорил вам, что это была тюремная камера. Возможно, этот человек написал это перед тем, как его повели в суд. Я не великий археолог, но как эпиграфист у меня есть некоторый опыт. Судя по форме некоторых букв, по их расположению... Ближе к делу, бурчит Диоп. Ну ладно, мне удалось определить, когда был написан этот текст. Он не может быть более ранним, чем первый век нашей эры. Практически наверняка он относится к первой половине века. Первая половина первого века. То есть это мог быть современник Христа? Бун смотрит на меня. Именно, отец Джек. Хотите знать еще кое-что? На основании некоторых особенностей грамматических конструкций, а также некоторых диалектизмов, простите, не хочу показаться занудой, но ряд причин заставил меня думать, что эти строки написал мужчина происхождением из Ближнего Востока. Очень вероятно, что из Сирии. «Почему ты говоришь «мужчина»?» – спрашивает Диоп. «Разве это не могла быть женщина?» «В первом веке? Очень вряд ли. Да и почерк мужской, как и использование личного имени». «Хорошее дедуктивное расследование», – подытоживает Дюран. «Правда? Ты нам до сих пор не поведал ничего такого, чего мы еще не знали», – перебивает Диоп. «Скажи лучше, что было написано на той стене? Ты, наверное, уже рассказал капитану?» Дюран качает головой. «Нет, мне он тоже ничего не сказал. Я в курсе, что была надпись, но до сих пор ничего не знал о дедуктивной работе Карла». «И тем более о том, что там написано», – говорит Бун. «Ты собираешься рассказать нам или хочешь мучить нас и дальше?» – фыркает Диоп. «Сейчас расскажу. Эта надпись была оставлена человеком, который называл себя Саввл». «Кстати», – смеется Диоп, – «интересно, что случилось сейчас с так называемым избранным народом? Может быть, их спас Израиль, и теперь они без конкурентов выращивают грейпфруты и ананасы? Международный рынок, конечно, уменьшился, но...» «Ты перестанешь, Марсель?» «К вашим услугам, мон капитен». «Мон капитен. Мой капитан, французский». «Продолжай, Карл. Мы больше не будем тебя прерывать». «Спасибо, капитан. Я говорил о том, что надписи были оставлены человеком по имени Саввл. Там были некоторые цитаты из Ветхого Завета, которые мог бы помнить наизусть только человек очень образованный». «Почему наизусть?» – спрашивает Диоп. «Потому что книги в то время были очень редкими и очень дорогими. Книга – это не такая вещь, которую заключенный мог бы держать в камере. И потом в этих цитатах были отклонения, которые показывали, что автор граффити их выучил на память, но кое-где ошибся. Но что важно, так это содержание этого текста. Я до сих пор его помню». «Без ошибок», – поддевает его Диоп. Бун не отвечает ему. Он смотрит на потолок, затем закрывает глаза и начинает читать. «Грянет время черных рассветов, когда небо закроет, как саваном, землю, сделав ее могилой для сынов человеческих. И жестокое солнце будет ослеплять тех немногих, кто будет влачить свое существование в грязи и во льду. Те дни многие назовут концом времен, потому что будет казаться, что двери ада уже поглотили землю, и большая вода лишится жизни, а великие леса станут лишь пеплом. Могущественный ветер смешает возвышенности и равнины, волоча с собой пыль, в которую превратятся народы и страны. И придут другие требовать себе землю, те, которые также дети Бога, но не сыны человеческие». Диоп кашляет. «Да, ну хорошо. Всего лишь пророчества, которых у нас были тысячи. Предок Нострадамуса, только не такой удачливый. Может, его и в клетку-то посадили, потому что он всем надоел своими пророчествами». Бун качает головой. «Имей терпение. Вы еще не слышали самую интересную часть того, что ты сам назвал пророчеством, потому что я-то не использовал этот термин». «Ну хорошо, послушаем. Все равно нам больше нечего делать». «Я видел, как огромные левиафаны из железа поднимаются из моря, чтобы отрыгивать огонь на города людей. Я видел стрелы в небе, такие огромные стрелы, что человек не мог бы обнять их древко. И эти стрелы несли огонь в более далекие города. И меж криком и плачем поднималась в небе черная туча, которая разливалась в голубом небе, как жертвенный дым, и закрывала горизонт навсегда. Я видел, и как сыны Господа, но не сыны человеческие, объявляют, что они владеют землей, и никто не был в состоянии им противостоять. И вот Бог установил... Бун закрывает рот. «И что?» – переспрашивает Диоп. «И ничего, текст на этом заканчивается». «Как, ничего больше? Даже указание вроде продолжения в следующей камере?» Дюран поднимает руку. «Хватит уже, Марсель, прекрати». Бун качает головой. «Нет, Марсель прав. Это я должен прекратить. Сейчас пора решить, что нам делать, а не возиться с бредом старика тех времен. Простите меня». Он поднимается, похрустывая коленями. «Старик для тех времен ничего не значит. Я знал мужчин и женщин, которые в 30 были уже изношенными, истощенными, без зубов, с седыми или совсем выпавшими волосами. Наш мир – это мир, который не прощает. И наоборот, я знал одного 80-летнего, который был старше, чем катакомбы святого Каллиста, оказался на 20 лет моложе своего возраста. Тощий и жесткий, как проволока. Авторитетный, суровый. Алессандро Мори, великий убийца».